На второй год моего пребывания в гробнице я послал старую Атуа, переодетую продавщицей трав, в Александрию, чтобы отыскать Хармиону. Если она предана мне, открыть ей тайну моего образа жизни. Атуа ушла и вернулась через 5 месяцев, принеся мне привет и подарок от Хармионы. Старуха рассказала мне, что нашла возможность увидеть Хармиону, и в разговоре с ней упомянула о Гармахисе, как об умершем. Гермиона не могла скрыть свою печаль и громко заплакала. Тогда, читая в ее сердце, Атуа была очень проницательна и умела читать в человеческом сердце. Старуха сказала ей, что Гармахис жив и посылает ей привет. Гермиона сильно обрадовалась, расцеловала старуху и одарила, прося передать мне, что она помнит свой обет и ждет часа возмездия. Узнав много придворных тайн, Атуа вернулась в Тапе. В следующем году ко мне пришли послы от Клеопатры и принесли запечатанный свиток и большие дары. Я распечатал свиток и прочитал его. Клеопатра Олимпу, ученому египтянину, обитающему в долине смерти близ Таппе, стояла в начале свитка. «Слава твоя, ученый Олимп, достигла наших ушей. Ответь нам, и если ты верно скажешь, получишь почести и богатство более, чем кто другой в Египте. Скажи, как нам вернуть к себе любовь благородного Антония, околдованного Октавией, который медлит далеко от нас? Я видел в этом руку Хармионы, которая рассказала обо мне Клеопатре. Эту ночь я долго совещался со своей совестью. И утром написал ответ. То, что было вложено богами в мое сердце на погибель Клеопатры и Антония. Олимп, египтянин, царица Клеопатри, иди в Сирию с тем, кто будет послан проводить тебя. Ты вернешь Антония в свои объятия, и с ним дары большие, чем можешь думать. Это письмо я отдал послам Клеопатры, приказав им разделить между собою подарки, присланные мне царицей. Они ушли очень удивленные. Клеопатра быстро ухватила за мой совет, согласный с побуждением ее страстного сердца, и отправилась с Фонтеем Капито в Сирию. Там все произошло, как я предсказал. Антоний вернулся к ней и подарил ей большую часть Киликии, берега Аравии, Набатуи, бальзамоносные провинции Иудеи, провинцию Финикию, провинцию Сирию, богатый остров Кипр и книгохранилище Пергама. Обоих детей, которых Клеопатра родила Антонию, он велел называть царскими детьми и дал им имена. Александра Гелиоса, греческое имя Солнца, и Клеопатры Селены, легкокрылая луна. Возвратившись в Александрию, Клеопатра прислала мне богатые дары, но я не принял их. И в то же время царица просила ученого Олимпа прийти к ней в Александрию. Но время еще не пришло, и я не пошел. Потом она и Антоний несколько раз присылали ко мне, прося моих советов. Я всегда давал им советы, склоняющие их к гибели, и предсказания мои всегда исполнялись. Прошло несколько лет, и я, отшельник Олимп, обитатель гробницы, питавшийся только хлебом и водой, силой мудрости, дарованной мне богами, сделался великим человеком в Египте. И чем более я попирал ногами желания плоти и обращался к небу, тем сильнее преуспевал в мудрости и глубокомыслии. Наконец протекло. Полных 8 лет. Война с парфянами началась и кончилась. Артабас, побежденный царь Армении, был позорно проведен по улицам Александрии. Клеопатра посетила Самос и Афины, и по ее настоянию благородная Октавия была выгнана из дома Антония в Риме, как наскучившая наложница. Наконец, чаша безумства Антония переполнилась. Владыка мира потерял свой светлый разум и погиб в любви к Клеопатре так же, как и я. Октавий объявил ему войну. Однажды, когда я спал в комнате орфистов в гробнице фараона близ Тапи, ко мне явился призрак моего отца, престарелого Аменемхата. Он остановился против меня, опираясь на посох. «Посмотри, мой сын», — сказал он. Я посмотрел вдаль и духовными очами увидел море и 2 больших флота, готовых к войне и плывущих к скалистому берегу. Один флот принадлежал Октавию, другой — Клеопатре и Антонию. Корабли их протаранили, корабли Цезаря, и захватили их, так что победа клонилась на сторону Антония. Я снова посмотрел туда. На раззолоченной галере находилась Клеопатра, ожидавшая окончания боя. Тогда силой своего духа и воли я заставил ее услышать голос умершего Гармахиса, который кричал ей: «Беги, Клеопатра, беги! Или погибнешь!» Она дико огляделась и снова услыхала голос духа. Ужасный страх овладел ею. Она приказала матросам готовиться к отплытию и дать сигнал всему флоту. Те взглянули на нее с презрением, но все-таки флот поспешно покинул поле битвы. Жуткий рев 1000 голосов раздался со своих и неприятельских кораблей. «Клеопатра бежала! Клеопатра бежала!» Я видел ужас и гибель флота Антония и очнулся от моего сна. Прошло 9 дней. Я снова увидел призрак моего отца. «Встань, сын мой!» — сказал он мне. «Час мщения настал. Твой замысел удался. Молитвы твои услышаны. Милостью богов, когда Клеопатра находилась в галере во время битвы при Акциуме, сердце ее наполнилось страхом. Ей послышался голос, приказывающий ей бежать, иначе предрекая погибель, и весь ее флот бежал. Морские силы Антония разбиты. Иди и поступай так, как будет указано тебе». Утром я проснулся, удивленный, вышел из гробницы и увидел идущих по долине послов Клеопатры. С ними шел египетский воин. «Что вам надо от меня?» — сурово спросил я. «Мы пришли послами от царицы и великого Антония», — отвечал военачальник, низко кланяясь мне, так как все в Египте боялись меня. «Царица требует твоего присутствия в Александрии. 9 раз она посылала за тобой, но ты не хотел идти. Теперь она приказывает тебе непременно прийти и скорее, так как она нуждается в твоем совете». «А если я скажу нет?» «Тогда что?» «Тогда мне дано приказание, могущественнейший Олимп, привести тебя силой». Я громко засмеялся. «Силой, безумец! Смеешь ли ты так говорить со мной? Я могу поразить тебя сейчас. Знай, что я умею убивать так же хорошо, как исцелять. Прости меня, умоляю», — отвечал он, дрожа. «Я сказал то, что мне приказано». «Хорошо. Я знаю это, воин. Не бойся. Я приду». На следующий день я отправился вместе с Атуа в Александрию, уйдя так же тайно от всех, как и пришел. Гробница божественного Рамзеса не видела больше меня. Уходя, я захватил с собой сокровища, оставленные мне моим отцом, Аменемхатом, ибо хотел прийти в Александрию не с пустыми руками, а человеком с деньгами и положением. По дороге мы узнали, что Антоний последовал за Клеопатрой, бежал из Акциума, но тут понял, что конец их близок. Во мраке и уединении гробниц в Листапе я предвидел все это и многое другое. Наконец я пришел в Александрию и вошел в дом, приготовленный для меня у ворот дворца. Ту самую ночь Хармиона пришла ко мне. Хармиона, которую я не видел долгих 10 лет.